Иван Шмелев. Человек из ресторана. Глава 7. А Черепахин тут как тут. Почему вы так выражаете про мертвое тело? Занесите в протокол. А ты, говорит, кто такой? Вон отсюда. Тут допрос. Кто он такой? А тот очень горячий, сейчас зуб за зуб. Почему мне ты говорите? Я совместный квартирант и хочу показания дать о причинах. Я все знаю. И начал так развязно, с мешком. Вот как было. Утречком, так, часов в 10, конечно, выхожу я из ватер-клозета и смотрю. Но околоточный ему сейчас вон, сам вызову очистить комнату. Всю публику выгнал из квартиры. Остались дворник да пачпортист наш. А Черепахину арестом пригрозил за противодействие. На силу я его увел. Ну, теперь по пунктам. И читает записку, что вот с квартиры его гнали. Так, вы гнали его, значит, с квартиры. Гнал? Объяснил я все, про ночь рассказал, записал, и дальше, это не важно, а вот, и вслух прочитал все письмо. Оказывается, он на всех доносы написал, и про нас, и теперь боится суда, и очень обижен на всю жизнь, и про стакан помянул, и про разговоры. Прочитал околоточный и сморщился. Вот какая канитель. Должен дознание вести. Тут про политику. Какие слова твой сын про политику говорил? Ну, лучше чистосердечно. Все равно записка в производство пойдет. Вот какая канитель. Отрекся я, и Луша тоже. А Черепахин из-за двери кричит. Знаю, меня извольте допросить. Тут я даже удивился на него, так я был расположен, и вдруг околоточный обрадовался. «Позвать его! Что про политику? Твое показание по пункту!» А тот, вижу, хитрое лицо сделал и начал. «Не твое, а ваше! Про политику нуль! А вот как было! Утречком, конечно! Выхожу я из ватер-клозета, смотрю!» Ну, прямо насмех. Уж потом сам мне говорил, чтобы обозлить. Сейчас его околоточный выгнал и пригрозил. А я на Кирилла Северьяновича сослался. Уважаемый человек и знакомый околоточному. Сейчас за ним погнали. Неподалечу через улицу жил. Пришел очень сильно испуганный с околоточным за руку и по отчеству. И очень умно стал объяснять. Разве вы меня не знаете? Разве, говорит, я могу в моем присутствии позволить насчет чего? Я привержен к администрации. И мне даже обидно с вашей стороны такое недоразумение. А околоточный в записку? Что же делать, раз я по обязанности долга? Я очень хорошо знаю. А Кирилл Северьянович посмотрел на Кривого и говорит, даже после смерти напакостил, и все из-за пиджака. А околоточный сейчас протокол? Из какого пиджака? Объяснитесь. Кирилл Северенович бородку оттянул, сделал лицо очень умное и даже как обиделся. А вот как. Сидели мы за пирогом, рассуждали про жизнь. Кривой слышал у двери. И тогда молодой человек, как сын, ученик реального училища, стал укорять его, вот этого самого Кривого, зачем он так исполняет свои обязанности, то есть пьянство. И сказал, что он так не годится, и вообще нельзя так в политике жизни. Вот она и есть политика, политика жизни. Это обиход, так сказать, если выразить по-ученому. «Верно», — подтвердил и околоточный, — «это понятно». «Вот». Необразованный человек не поймет, конечно, а образованный — это понятно. И я ему, этому самому Кривому, стал объяснять даже из Евангелия насчет властей, про жизнь. А он вдруг обозвал всех нас халуями. Это вы обязательно запишите. И тогда молодой человек, а их сын, действительно бросил на пол стакан в его направлении и попал в пиджак и забрызгал. Вот он обиделся, сказал, что донесет на всех, и побежал в участок. Вот сущая правда». И так складно у него вышло, ну, конечно, что тому, раз он мертвый. А то бы канитель, конечно, время очень строгое было. И околоточный подтвердил, был он там верно и наскандалил, мы его совсем прогнали, но это не относится. И зачеркал в протокол, а Кирилл Северьянович в окошечко смотрит, и вдруг с чего-то обиделся опять. «Не понимаю, при чем тут я?» от работы отрывают, а околоточную ему. Нам пуще эти канители надоели, но закон такой. И мне запрос. Какой донос он на вашего сына послал и куда? Тут записки есть. И показал перышком на Кривого. Да какой же донос, раз он пьяный был, говорю. Да мало ли что, пьяные-то и проговариваются. О чем донос? Да что я, святой дух, что ли? Такой придира. А тут Калюшка и входит из училища. Как узнал все, так и окаменел. А околоточный сейчас его на допрос. Объясните показания. Вот что он в письме пишет. Прочитал ему. Калюшка смотрит на него и как ничего не понимает. Нос говорит. Какой донос он послал и куда? А Калюшка стоит помертвелый и шепотом так. Мы его, мы, Господи, и за голову схватился. А околоточный черк в протокол. Что это значит? Тут у вас путаница. Как это мы? Что вы? А Кирилл Сырянович что-то серчал. «Да что же вы подозреваете, что они его удавили? Он растынно думает от обиды. Он же сам в письме пишет, может быть, и меня. Вы в чем подозреваете?» «Да не подозреваю вас», — говорит. «Но все-таки странно, как же это вы? Вы скажите чистосердечно». А мой-то взглянул на Кривого, сморщился и убежал из комнаты. «А околоточный мне строго вернуть его. Я именем требую позвать». Побежал я за Калюшкой, а он уткнулся головой в окно. Так в шинели и стоит, обернулся, да как сыхнет. «Уйдите, не могу, я не могу. Я его и так и сяк. Нет, вот, — говорит, — что мы сделали, это я. Прихожу в комнату к ним, а околоточный что-то оправляется и шепотком с Кириллом Северьянычем, и лицо-то у него ничего, не строго. А Кирилл Северьяныч сделал такую злую физиономию и вдруг на меня: «Не понимаю вашего сына», — на «вы» стал. И Александр Иванович удивляется: «Как он у вас не развит и глуп?» А околоточный ничего. «Он, должно быть, протокола испугался, но как-нибудь покончим». Дал подписать и щелкнул портфелем. «Доносы меня беспокоят. Хотя вы не беспокойтесь, потому что я так и записал, что нашел труп с явными признаками удавления самоубийством». «Да». А Кирилл Северьянович меня ногой, а околоточный в окно смотрит и думает: «Ну-с, мы его сейчас заберем. Погода-то какая, опять грязь». А Кирилл Северьянович опять меня ногой. Велел околоточный брать Кривого и в карету помощи. Понесли они его и гитару забрали, и что было, какое имущество. Ну, конечно, я проводил околоточного в сени, попросил, чтобы вообще не было какой канители, и он любезно мне: «Ничего, теперь, кажется, все ясно. Кляузник такой был, отлично его знаю. Вернулся я в квартиру. А Кирилл Северьянович, да как накинется на меня? Вот как вы цените отношения, и меня запутали. Я из-за вас теперь в протокол попал. Запутали вы меня из-за всякого мальчишки. Он у вас на язык не воздержан, а я тут по чужому делу. А у меня и так расходов много. Нет, мне надо было бы подальше от вас. Теперь вижу, как к людям снисходить. А тут Калюшка и влетел. Пожалуйста, можете уходить вон». «Как вон? Ты смеешь? Он при тебе смеет меня? Это он мне-то, щенок, дрянь этакая, шваль, молокосос. Тебя еще пороть надо, мерзавца безмозглого. Я тебе еще покажу, какие ты слова говорил». Я совсем растерялся. «Калюшка, одно и одно. Вон, вон. Папаша вас не нуждается в вашем снисхождении». А у того глаза заюлили, не знает, что сказать, даже позеленел. «Тебе, — говорит, — мерзавец, — счастье, что свидетелей нет, а по закону я отца не могу притянуть, и я сам ухожу, сам, ноги моей не будет». Потом скосил на меня глаза и кипит: «Только у таких и могут быть такие хулиганы». Ни за что обидел и ушел. Чуть было мой его не растерзал, схватился, но я его за руку удержал, потом ушел к Наташе в комнату и затворился. Вот как все обернулось-то, и такая неприятность. Даже Кирилл Северьяныч, которого я уважал, оказался таким занозливым. А тут еще донос какой-то Кривой послал. Пошел я к Луше, на постели прилегла от сердца она мне. Мочи моей нету, засудят Калюшку. Вот какой негодяй оказался, что он про него написал. Возьмут его, как Гайкина сына. Дал ей капель, пошел к Калюшке. Дергаю дверь, не отпирает, с крючка сорвал. Сидит над столом и голову на руки положил.